Глава третья. Вечер был гранью. Кирилл знал это предельно четко. Так получалось, что раньше всегда кто-то был рядом. Веснин, Аркадий Львович, Заров. Конечно, не все из них были по-настоящему друзьями. Заров, например, оказался предателем. И все же кто-то взрослый и сильный был рядом, готовый, если не помочь, так хотя бы отразить удар. Можно было забыться, почувствовать себя ребенком. Теперь надо было быть взрослым. И это навсегда. Кирилл покосился на визитера. Тот, похоже, дремал. Они ехали в метро к Домодедовской, так решил Виз. И Кирилл не стал требовать объяснений. Визу виднее. Он помнит то, что забыл Кирилл. Теперь так будет всегда. Решают за него. Давать показания — это оказалось еще той работой. Наверное, мучительный даже для абсолютно невинного человека. Ярослав Заров никогда не считал себя образцом праведности. Он рассказал о своей деловой поездке в Москву и о встрече со старым поклонником его книг, политиком Рашидом Хайретдиновым. Как остановился у него за пределами Москвы, почему и пренебрег обязательной регистрацией иногородних, второсортных граждан. О том, как началась стрельба, как был ранен Шевченко, как он успел увидеть убегающего убийцу. О том, как визирь подошел к нему, накладывающему повязку на грудь Шевченко, покачал головой, склонился к раненому и вопросительно посмотрел на него, он не рассказал, к чему. Это был лишь миг, короткий и важный лишь для посланников. «Награда за верность?» — спросил тогда Заров, и лицо визиря дрогнуло. Шевченко оплошал, потерял ценность. Стал даже опасным, мало ли что наговорит в наркозном бреду человек. Но Хайретдинов не посмел добить полковника. При нем прототипе творчества, нелепом и слабом человеке, последнем сообщнике власти. Ярослав маялся в комнате. Кажется, раньше здесь жил сам Шевченко. Хорошая комната. Уютная, она ему нравилась. Дом был полон чужих людей. Следователи, оперативники, спецназовцы с затянутыми масками лицами. Визирь сидел в своем кабинете с каким-то совсем уж важным человеком, генералом МВД. Последний раз, возвращаясь с допроса, или это называется снятием показаний, Заров услышал голоса из-за двери. Негодующий бас генерала. «Пятеро убитых, Рашид! Четверо ваших охранников и гражданская девка! Один в реанимации с инфарктом! Что тут, бля, творится?» И приглушенный вкрадчивый голос визиря. «На вас возложено обеспечение безопасности депутатов Думы». «Ой-ой-ой, генерал, ты еще не понимаешь, во что вляпался. Ты еще прикрыт высотой своего поста, верой в себя, сильного и неуязвимого, стража закона в российском государстве. Погоди немного, пообщайся с тем, кто есть власть». Ярослав попытался заснуть. Даже разделся, лег в постель, поймав на древней радиоле какую-то мягкую блюзовую музыку. Напрасная попытка. Сейчас его усыпила бы пригоршня люминала или бутылка водки. Но не было ни того, ни другого. Ничего, кроме страха. Раздастся стук в дверь, и люди в масках сомкнут на запястьях наручники и дурацкой бессмысленной жалости. Шевченко, который валяется сейчас на операционном столе, голый и неподвижный, с распахнутой грудной клеткой и введенным в трахею тубусом наркозного аппарата. К пацанам, бредущим сейчас по ночным улицам Москвы. Даже себя самого он жалел, никогда не подозревая, что это возможно. Дописался литератор. Фантазии стали жизнью и ударили вслед неотвратимо и непреклонно. Получай свое чудо. Почувствуй то, в чем убеждал других. Жизнь не игра. Он поднялся, когда стрелки часов подползли к 12. Натянул джинсы, надел свитер на голое тело. По радио стали крутить русские группы. Он морщился, узнавая знакомые мелодии. В конце коридора стоял парень с автоматом. Посмотрел на него, подвязанное тканью маски, лицо безэмоционально, как у робота-полицейского в кино. Отвернулся. Заров прошел мимо, стараясь держать шаг твердым. Словно мимо злой собаки, томящейся на хилом поводке. «Простите!» — Ярослав обернулся. «Закурить не будет?» «В вполголоса спросил парень. «Сейчас». Он вернулся в комнату, нашел пачку, ловя себя на суетливости движений. Снова вышел, протянул спецназовцу сигарету. «Спасибо!» Парень сдвинул маску с горла, закурил от протянутой зажигалки. «Черт, сорвали по тревоге!» Выскочил с пустой пачкой. Словно пацан-стройбатовец, в грязном ХБ и с лопатой в руках, клянчащий у прохожих сигареты. «Скажите, что с нами будет?» — спросил Заров. «Зря, наверное. Парень сразу замкнулся, посуровил». «Начальство виднее. Допрос снимут. Будут разбираться». «Куда вы идете?» «Поссать!» — зло сказал Заров. «Пропуск надо выписывать». Кажется, парня проняло. «Чертовщина творится в городе», — примиряюще буркнул он. «Террор какой-то. Никогда такого не было. Все на ушах стоят». «Понимаю. Так что, можно дальше проследовать?» «Идите». Заров добрел до туалета, безукоризненно чистого, сверкающего. Помочился, вышел. Три коридора в три стороны дома. Везде люди с оружием. Меловой контур на полу там, где ранили Шевченко. Хреновое дело, визирь. Свобода действий утрачена. А нужна ли она была тебе? Свобода. Он пошел по направлению к кабинету. Еще один охранник дежурил там, явно старше недавнего собеседника, со злым огоньком в глазах. Ярослав дернул дверь хайрединовского кабинета, и охранник гаркнул. «Не положено!» Но дверь уже открылась. Заров увидел генерала в кресле у камина со стекленевшим взглядом, медленно переползающим с визири на него. Сам посланник власти прохаживался по комнате, вещал. «Своей задачи не выполнили, нападавших упустили. На конструктивное предложение не отреагировали. Как это называть?» Он покосился на Зарова, которого уже схватил за плечо, оттаскивая охранник. «Генерал, почему нашего друга задерживают?» «Что происходит?» Генерал вскочил, как током ужаленный. «Товарищ генерал, докладывает сержант Самойленко!» Стальная хватка на плече разжалась. «Пытался войти!» «Пошел в задницу, сержант!» рявкнул генерал. «Почему задерживаете нашего друга?» Ярослав едва удержался от нервного смеха. За его спиной охранник тихо сходил с ума. «Согласно уставу?» «Впустите! 10 суток гауптвахты! Доложите командиру!» «Есть!» — уже совершенно безумным голосом. Назаров вошел, не удержавшись от сочувственного взгляда на сержанта. Тот, похоже, жалел, что не пристрелил его. «Все правильно, Рашид Гулямович?» — спросил генерал. «Да, лучше». Визирь кивнул Ярославу. «Садись. Мы с товарищем генералом обсуждаем...» «Что?» «Как уничтожить террористов?» Генерал снова вскочил. «Группа небольшая, но крайне опасная», — смягчая тон, продолжил визирь. «Наемный убийца, его любовница. Вероятно, у них есть заложники, которых они готовы убить в любой момент. 2 детей. Понимаете всю серьезность ситуации?» «Мы возьмем их живыми», — отрапортовал генерал. «А вот этого не надо». «К чему лишние жертвы, товарищ генерал? Негодяев надо уничтожать. Это ваш долг». Глаза генерала были даже не стеклянными, мутными, как застывший силикатный клей. Долго его пришлось ломать визирю. Слишком высоко он стоял, слишком привык верить в свою власть. Зато теперь все позиции определены. В руках визиря не старый военный чужой армии, а бригада специального назначения, имеющая в Москве право на все. Разве что Кремль они не вправе штурмовать. Но туда визирь войдет и так, законно. Если Мария и Илья хотели связать посланнику власти руки, они просчитались. Очень сильно просчитались. «Давайте подумаем», — сказал визирь. «Давайте обсудим ситуацию. Мы одного хотим — порядка в столице. Какими силами располагаете, Юрий Дмитриевич?»